Глава 32. Фредди Дентон схватил патрульного Генри Моррисона за плечо. Дентон не стал его любимчиком в этот вечер и определенно не мог стать и в будущем. «Никогда и не был», — мрачно подумал Генри. «Почему этот старый дурак Келверт идет в полицейский участок?» — спросил Дентон. «Откуда мне знать?» Генри схватил за руку Донни Барибо, когда тот пробегал мимо, вопя какую-то чушь о террористах. «Стоять!» — проорал Генри ему в лицо. «Все закончилось! Теперь все хорошо!» Донни стриг Генри и рассказывал одни и те же замшелые анекдоты дважды в месяц уже 10 лет, но теперь уставился на патрульного, как на совершенного незнакомца. Вырвал руку и побежал к восточной улице, на которой находилась его парикмахерская, ну, возможно, чтобы укрыться там от террористов. «Сегодня гражданским нечего делать в полицейском участке», — гнул свое Дентон. К нему уже прилепился Мел Сирлс. «Почему бы тебе не пойти туда и не проверить, что он там делает? А, убийца?» — бросил Дентону Генри. «И возьми с собой этого кретина, потому что здесь пользы от вас обоих никакой». «Она тянулась к оружию», — в первый, но далеко не в последний раз объяснил свой поступок Фредди. «Я не собирался убивать ее, хотел только остановить». Генри пускаться в дискуссию не собирался. «Пойди туда и скажи старику, пусть убирается. Убедись также, что никто не пытается освободить арестованных, пока мы тут носимся, как курицы, которым поотрубали головы». В затянутых туманом глазах Фредди Дентона сверкнула молния. «Арестованные! Мел, пошли!» Они двинулись к полицейскому участку, но остановились, как вкопанные, когда в 3 ярдах за их спинами проревел усиленный мегафоном голос Генри. «И уберите оружие, идиоты!» Фредди подчинился усиленному мегафоном голосу, Мел тоже. Они пересекли площадь военного мемориала и начали подниматься по лестнице. Пистолеты лежали в кобурах, и, возможно, в этом деду Нори очень даже повезло.